тройка жезлов. Анализируем карту. Пример. На этой карте мне кажется значимым тот факт, что человек стоит спиной. Не в полоборота, как на предыдущей. Да и поза у него уже куда более уверенная. К яркой одежде добавилась зеленая накидка. Думаю, это означает готовность двигаться. Своего рода зеленый свет. Вообще его наряд выглядит богато. Должно быть, это зажиточный человек. На жезлах, воткнутых в землю, распускаются листья. Это вызывает у меня ассоциации с тузом, где листья означали новые шансы. Здесь их гораздо больше. Определенно, эта карта говорит мне о развитии и реальных перспективах. Ключевые слова. Перспективы. Точка принятия решения. Граница между прошлым и будущим. Благоприятная тенденция. Символика. Символ. Богатый человек. Купец. Значение. Олицетворяет предприимчивость, торговлю, коммерцию. Символ. Корабли, плывущие по морю. Значение. Символизирует путь. Символ. Земля на горизонте. Значение. Олицетворяет результат приложенных усилий. Символ. Вросший в землю жезлы с побегами. Значение. Символ роста, развития. Символ. Красно-желтые оттенки. Значение. Атрибуты стихии огня. Символ. Зеленый цвет в одежде купца. Значение. Символ развития и новых перспектив. Гадательное значение. В этом аркане происходит утверждение энергии туза. Мы получаем первые результаты своих усилий, и это дает мотивацию. Карта обещает перспективы. Если раньше какие-то двери были закрыты, то теперь они открываются. Это благоприятный аркан для воплощения задуманного. Воспользуйтесь моментом. В позитиве – прямое положение. Завершение одного этапа и начало следующего. Новый виток событий. Прогресс, сильная позиция, хорошие перспективы. В негативе – перевернутое положение. Трудно осуществимые планы. Остановка на полпути. Сомнительные перспективы. Проигрыш, провал. Тройка жезлов в тематических раскладах. Отношения. Переход отношений на более серьезный уровень. Или наоборот, расставание из-за того, что отношения исчерпали себя. В негативе. Бесперспективные отношения. Трудности с выбором. С кем быть, уйти или остаться. Работа и финансы. Многообещающие проекты или деловые связи. Перемены, которые откроют новые перспективы. Благоприятен поиск новой работы, новых сотрудников, новых источников дохода. Если речь о деньгах или иных ресурсах, то запасы иссякают, но впереди новый виток возможностей. В негативе – отсутствие прогресса, цепляние за старое и привычное, бесперспективные начинания. Здоровье. Хорошее здоровье. В негативе – вялотекущие хронические заболевания. В любом случае карта призывает восстановить силы и привести себя в порядок. Личность. Полнота сил, уверенность в себе, деловая хватка. В негативе – низкая самооценка, зависимость от мнения окружающих, косность.